топор. Осторожно, здесь ступенька. Держись вот так за плечо. Молодец, еще шаг. Ну вот, кому я говорила, будешь ходить. Асока с Бусом в самый первый раз вели во двор из избы парня, которого белки успели прозвать сыном медведя. Правда, на медведя он сейчас, если и был похож, то разве что на весеннего, отощавшего, только вылезшего из берлоги. Он щурился на белый свет и не понимал, что с этим светом делать, а главное, зачем. Пока выздоравливал, он не произнес ни единого разумного слова, лишь поначалу тяжело бредил и, если не рычал, то бормотал что-то на чужом языке. Большуха с дядькой Лосем определили, что это был вельхский язык, хотя и странный. «Помнишь тех купцов, что горкун Синица к нам привозил?» — сказал Лось. «Меду хмельного отведали, песни вельхские пели, и я удивлялся еще, сколько слов странных. Они баяли потом, что это старые песни, теперь, мол, так-то не говорят. Ну, там, если только где за болотами, за трущобами, в далеких медвежьих углах». Сын медведя, когда с его лица и тела сошли следы коверкающих увечий, оказался похож на Калаяра даже больше, чем Бусому и Асоке показалось вначале. Асока первые дни оговаривалась то и дело, называла парня именем погибшего жениха. Виновато спохватывалась, и тут же снова слетала с уст Калаяр. Теперь наваждение мало-помалу оставляло ее. Сама приодела сына медведя в рубаху погибшего жениха, и та пришлась ему как раз в пору, разве что обвисла на костлявых, обглоданных болезнью плечах. Расчесала посекшиеся, потускневшие кудри. И вдвоем с Бусом вывела сперва за порог, потом через двор, потом в шумный весенний лес за воротами. Сын медведя послушно переставлял ноги, сперва спотыкался, потом пошел увереннее. Бусы и Асока с торжеством усадили его на широкий сосновый пень погреться на солнышке. Асока села с ним рядом, дескать, мало ли вдруг что. Бусы посмотрел на них и вдруг засмеялся. Так, как не смеялся уже очень давно, Асока даже покраснела, что забавного увидел. «Да так», — сказал Бусы, — «просто понял, что все будет хорошо». И как сглазил. Птицы пели по-прежнему, но Бусы на миг перестал их слышать, потому что по нему мазнула крылом тень. Та самая тень. Мальчик даже не увидел, всем существом ощутил парившую в высоте зубастую тварь. Ту, что наблюдала когда-то за Резаустом, а потом и за ним. Он-то был уверен, дурак, что она сгинула вместе с оборотнем и больше никогда уже не появится. Ан появилась, и она искала его, но пока не нашла. В глубине живота сразу свил холодное гнездо страх. Слепая, но при этом невероятно зоркая тварь шарила по земле своим липким, как паутина, взглядом, пыталась нашарить его, Бусова. А и всего надо-то было на нее посмотреть. Голова закружилась, Бусы подошел к толстой сосне, всем телом прижался к доброму дереву, широко распахнул руки в объятии. «Защити меня, спрячь, не выдай деревце!» Необъятный ствол еле слышно гудел, принимая ветвями верховой ветер. Из него сразу потянулись ответные токи, изгоняющие страх и тоску. Бусы преисполнился благодарности и понял, что птица исчезла. Поодаль от них младшие братья Калаяра затеяли игру, за которую им вполне могло бы не на шутку влететь, если бы их застали за ней взрослые. Игра состояла в том, чтобы подкинуть вверх топор, а потом вновь поймать его за топорище. один бросал, остальные считали обороты и судили о высоте. Нехорошая, опасная была игра, уже не раз доводившая мальчишек до беды, настрого запрещенная детям, мамками и отцами. Но запреты запретами, а мальчишки играли все равно, как, впрочем, и их отцы когда-то. Что поделать, мальчишки одинаковы во все времена. От опасной и запретной игры им всегда трудно удержаться как раз потому, что она опасная и запретная. Глядя на малышню, Бусы почувствовал себя непоправимо взрослым. Он уже собрался прикрикнуть, может, даже и подзатыльники раздать неразумным. Калаяров братишка, державший дроворубный топорик, оказался хитер. Он сам подошел к Бусому и почтительно протянул ему топор. «А покажи, дядя Бусы!» «Дядя Бусы, не уговоришь, все равно отберу». Он взялся за топорище, несколько раз взмахнул на пробу, примеряя топор к руке, заводя с ним дружбу. Топор был послушен. Топорище, изделие мастеровитого светила, оказалось удобным, ухватистым. И Бусы ощутил все-таки нетерпеливый зуд в плече. «Ну-ка, отойдите подальше!» Ненароком с руки сорвется. Хотя знал, конечно, что не сорвется. Мальчишки с притворным визгом брызнули прочь. Короткий взмах, легкий пробный бросок. Топор выпорхнул из ладони, 5-6 раз обернулся в воздухе, вернулся и лег, как приклеился в подставленную ладонь. Мальчишки одобрительно загудели. «Еще кинь, дядя Бусы! Цыц, мелюзга!» «Шишки сосновые кидайте!» Сочтя, что забаву следовало все-таки прекратить, Бусы сунул топор за пояс и оглянулся на Осоку с сыном медведя. Тот сидел к нему боком, в калаяровой рубахе и сам до того похожий на калаяра, что защемило сердце. Осока держала его за руку и что-то говорила ему. Убирала с его лица волосы, падавшие на лоб. Она даже не заметила, как Бусы подкидывал топор. Если бы заметила, крику было бы «хоть уши затыкай». Не закричала. Бусы почувствовал себя лишним. Как птица крылом. Всплыло в памяти предупреждение лося: «если вовремя не отпустишь». Бусы повернулся и пошел, куда глаза глядели. Не побежал, как когда-то. Хватит, набегался. Душа, что ли, становилась крепче. Ноги сами собой вынесли его на белый яр.